У нас с тобой каждый день конфликт. Пиши, не боюсь». Неожиданная злость Коченка смутила уже и Тамару Федоровну. Она мучительно сморщилась, не любила ссор. Кругленький, краснощекий Лукашов выкатился на середину комнаты и стал между Коченком и Забавским, будто действительно опасаясь, что они схватятся за чубы. «Товарищи! Товарищи! Ну что вы, как дети! Из-за чего?» «Из-за чего?» Коченок, пожалуй, не смог бы объяснить. Просто выплеснулось раздражение, копившееся целый год, на Забавского, на Остаповича. Они руководители, они всегда правильные, чистенькие, а он — рабочий волк. Про релетия злосчастный Остапович бросил на совещание одну фразу. «Никто не может достать такого пустяка. Неужели мне самому заниматься?» И он, Коченок, сделал все, чтобы достать этот пустяк. Забавский, которого ошеломил такой неожиданный наскок, почти шепотом попросил: «Пожалуйста, не трогайте мою книгу. Так просят за больного ребенка. Не трогайте его». Просьба такая сконфузила Коченка. Он отступил в угол и, обессиленный, опустился в кресло. Стал гладить колени, будто его ударили по ногам. Поднялся Остапович. Порвал лист с нарисованными бочками, бросил обрывки в корзину, твердо сказал: «Никуда ничего не нужно поворачивать. Пусть люди выскажутся. У кого что наболело? Как Иван Корнеич. А ты, Яков, не бросайся на людей. Не рявкай. Батрак влепил тебе за дело. За такое доставание нашел толкача. Мы с тебя спросим по другой линии. Где наши партийные принципы? Нельзя их разменивать. Это не 100 рублей». Кашуба смолчала. Зачем ей спорить с членом обкома? Пусть за свой коллектив отвечает сам. Хочется ему послушать боль и обиды, пусть слушает. Старик слишком самоуверен. Об этом не однажды говорили работники райкома. Однако в последнее время либерально заигрывает с людьми. Перед пенсией так делают многие. Лукашов тихо спросил у нее: «Мне надо выступать?» Она ответила вопросом недовольно: «А вы как думаете?» А как ему думать, если секретарь райкома только что приказала не продолжать эту тему, а другой туз, с которым нельзя не считаться, у кого экономика, у того власть, с которым ежедневно вместе приходится работать, кажется, гнет в другую сторону. Очутишься между двумя жерновами, а у него стенокардия. Доктора советуют избегать отрицательных эмоций, и он, Лукашов, научился настраивать себя только на хорошие эмоции, радостные, веселые». Таисия Михайловна с непонятным для себя нетерпением ожидала мужа в партсобрание. Приготовила на ужин жаренку, так тут называют картошку с салом, тушеную не на газовой плите, а в печке, в духу, где картошка приобретает особую душистость и вкус, пропитанные жиром тонкие дольки не пригорают, а только подрумяниваются. Иван очень любил такие пригарки, выскребал чугунок, как маленький. Так жарила картошку тетка Федора, когда они жили вместе в ее хотенке. Делала это в праздники, а в будни разве что в посевную или уборочную, когда Иван от темна до темна работал в поле. Для молодого тракториста, возвращавшегося и с работы, и с вечеринки всегда голодным, простая еда была самым лучшим лакомством. Тася выросла на богатой Случчине, В зажиточной семье ей казалось, что такая любовь к картошке с салом от бедности, от долгого голодания во время войны и после нее.